«Нет. После того, как мисс Уорри рассказала мне, что вы пообещали его прикончить, я договорился с ней о пророчестве и подкинул череп в шатер. Затем я взял свой мопед и погнал в карьер, где встретился с Анаком, на которого я имел большое влияние». «В каком смысле?» Анак, работая у Боринга бригадиром на карьере, присвоил себе некоторые деньги. «Часть заработной платы рабочих», — спокойно объяснил Полуин. «Он не знал, что он мой сын. Я не решался сказать ему это из-за старой ведьмы. Под личиной Полуина я оставался для нее незаметным. Она бы так никогда и не узнала, кто я такой, не заблудись я в чертовом тумане этим утром». «Ну хорошо», — нетерпеливо воскликнул Форд. «Давай про Анака». Я велел ему сбросить камень на дорогу, как только проедет коляска мисс Стрэттон и мистера Пенрифа, чтобы машина Джона врезалась прямо в него. Поговорив с Анаком, я спустился с холма на вторую дорогу и встретил там Ганнибала. Как я и сказал, я спрятал свой мопед и поехал на Ганнибаловом в особняк Пенрифа. Между тем Анак дождался, когда в поле зрения появится машина Боуринга, и тогда, подсунув стальной лом под гранитную глыбу, сбросил ее на дорогу. «А, значит, я встретилась с ним, когда он возвращался в карьер», — уточнила Энн. «Точно так. Дело было сделано. Анаку ни к чему было торчать на месте. Вы, мисс Стрэттон, услышали грохот и повернули назад». «Чудовище!» — воскликнул адвокат. «Что же ты врешь, будто не убивал его?» «Я признался во всем, что сделал», — нетерпеливо объявил Иосия. «Но вы должны помнить, что он был убит выстрелом из револьвера». «И кто же стрелял?» Тут бывший компаньон господина Боуринга и сэра Ганнибала выпрямился и усмехнулся. «То, что я скажу, сильно вас удивит», — ответил он. «Мне об этом рассказал Анак, который, прежде чем уйти с места преступления, чуть задержался, чтобы посмотреть на дело рук своих». «Пусть так. Но кто же все-таки стрелял? Кто убил господина Боуринга?» — посыпались на него вопросы со всех сторон. «Его собственный сын», — спокойно объявил господин Боуринг. Морган. Глава 26. Потоп. «Это невозможно!» — воскликнул Форд, в то время как сэр Ганнибал уставился на бывшего слугу, словно перед ним был настоящий черт с рогами на голове. «Это правда», — заверил его Полуин. «Почему вы мне не верите?» «Анак сказал мне, что Морган в этот день гулял по холмам, и к тому же у него был револьвер». «И где же сумасшедший мог получить такое опасное оружие?» — хмыкнул баронет. «Я дал», — спокойно ответил Иосия. Боуринг, которого достали капризы сына, угрожал запереть его. Морган, которого идея сидеть под замком повергала в ужас, рассказал об этом мне. Я напугал его еще больше, рассказав, какими жуткими методами лечатся душевные болезни. «Наплел сказок», — пробормотал Форд, нахмурившись. «В нормальных клиниках с сумасшедшими обращаются очень бережно». «Ты просто зверь». «Я же должен был привести Моргана в надлежащее настроение, чтобы он сам захотел убить отца. К тому времени у него уже больше месяца был револьвер, но он так и не использовал его по назначению. Однако он все время боялся, что его неожиданно схватят и запрут в клинике. В тот день они долго болтали с Анаком, после чего тот сказал, что Морган может прийти и посмотреть, как он, Анак, прикончит его папочку». «Сердца у вас нет», — воскликнула Дерика. «А вам-то какое дело?» — огрызнулся Полуин. — «Не перебивайте. Дайте мне закончить историю. Вы мне все надоели». В общем, Морган увидел, как разбилась машина, а Анак уже собирался возвращаться на карьер. И тут бедный псих увидел, его отец не умер, он встает. Вот тогда-то Морган сбежал с холма и пристрелил его. Затем он побежал прочь и натолкнулся на Анака. Гигант отобрал у него револьвер и велел молчать, пригрозив безумцу, что если тот проболтается, его же и повесят. Вот, собственно, и все. «Этого более чем достаточно», — объявил побледневший от такой истории сэр Ганнибал. «А миссис Крент об этом знает?» «Нет». «И даже молодая миссис Боуринг ни о чем не подозревает. Но мне кажется, что матушка-ведьма, как называет ее Морган, то есть моя драгоценная первая жена, знает все. Она молчала обо всем ради Моргана. Вот только теперь, когда она узнала, что я ее муж, она непременно пойдет в полицию и расскажет всю правду. Мне нужно бежать из страны. Но в одном вы можете быть уверены. Живым я не дамся». Иосия замолчал. Больше сказать ему было нечего. Форд повернулся к сэру Ганнибалу. «Мне кажется, сэр, что миссис Карни поможет нам доказать вашу невиновность. И все же было бы неплохо, если бы этот мерзавец написал признание и поставил под ним подпись». Однако прежде чем сэр Тревик смог ответить, раздался крик, а за ним еще один по-настоящему дикий вопль. Рванувшись, Полуин выскользнул из захвата молодого адвоката и скрылся во тьме. Все сразу повернулись в сторону безопасного спуска и увидели Моргана, который приближался к ним, размахивая топором. Его одежда была разорвана в драке с Анаком, а глаза горели безумным огнем. Дерика и Энн разом закричали, увидев несущегося к ним безумца. А потом откуда-то из-за спины сумасшедшего донесся громовой голос Анака. «Держите его! Держите! Он вконец спятил! Ранил мне руку топором! Поймайте его, господин Форд!» На губах у Моргана была пена. Он визжал, словно дикий кот. Уклонившись от Форда, который попытался схватить его, он со всего маха рубанул топором по одной из свечей. «Где Полуин? Я хочу убить Полуина! Дайте мне разрубить его! Дайте мне! Дико закричал он, снова оказавшись в могучем захвате Анака. Потом они качнулись в сторону мисс Стрэттон, и та выронила свою свечку. Теперь всю сцену освещала только одна, последняя свеча. «Дерика! Дерика! Сюда!» — позвал Форд. Схватив девушку за руку, он толкнул ее к выходу мимо дерущихся. «Сэр Тревик!» «Яс Энн!» — откликнулся сэр Ганнибал, стоя рядом с единственной все еще горевшей свечой в руке. «Боже, смилуйся над нами!» И в самом деле только длань Всевышнего могла помочь им здесь, в недрах земли, под дном морским и почти в полной темноте, где насмерть схватились сумасшедший и преступник-гигант. В таком положении даже самому разумному из людей недолго было бы тронуться умом. Однако, несмотря на все это, Дерика не потеряла голову. Схватив за руку своего возлюбленного, она устремилась наверх, к выходу через туннель, по которому они с мисс Стрэттон спустились в эти катакомбы. Сэр Ганнибал, подхватив на руки близкую к обмороку Энн, попытался протиснуться между Анаком и Морганом, но те метались из стороны в сторону, не давая ему пройти. Вдруг они услышали шум, подобный удару грома, и через мгновение из темного тоннеля выскочил Полуин. «Я пробил стену, и скоро все эти пещеры и шахты затопит!» — радостно прокричал он. Теперь Морган утонет. Морган!» Сумасшедший, услышав ненавистный голос, вырвался из рук Анака и, словно дикий зверь, бросился на бывшего слугу.